Я прочитаю, братья и сестры, из начала Евангелия от Луки, два первых стиха. Если у вас есть Библии, Новые Заветы, то откройте, и вам будет проще следить. «Приближались к Нему, это значит к Иисусу, все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». А дальше Иисус говорит три притчи, которые мы с вами очень хорошо или сравнительно хорошо помним. Притча о потерянной овце, притча о потерянной драхме и притча о блудном сыне, которая занимает больше места. И вот об этой притче о блудном сыне я бы хотел говорить сейчас. И вот что сразу всплывает, какое основное содержание, какая тема, какой главный герой, когда мы слышим это выражение «притча о блудном сыне». Ну, конечно же, сам блудный сын. Это притча про него. И здесь очень много про него сказано, и мы привыкли вот к этим выводам, урокам из этой притчи о том, как грешник сначала все тратит, а потом возвращается к Богу ни с чем, и Бог его принимает. Притча о блудном сыне. Но если так задуматься, я слышал такие объяснения, что правильнее было бы называть эту притчу «притча о, ну скажем так, милосердном отце». Но сегодня я хочу еще с другой, с третьей стороны предложить посмотреть на эту притчу со стороны старшего брата. Обратите внимание, что что послужило поводом к тому, чтобы Иисус рассказал эту длинную такую историю, притчу иносказательную. К Нему приближались две группы людей. Вокруг Него были мытари, грешники, которые с удовольствием Его слушали, принимали то, что Он говорил. И были люди, фарисеи, которые смотрели на все это искоса, были не согласны с тем, что Иисус, претендующий на звание Учителя, истины, Слова Божьего, и Он водится с такими людьми, разговаривает с ними, даже ест с ними, они за это Его осуждали. Между собой, у Него за спиной и прямо Ему в лицо. И если эти мытари потом пересекались с этими фарисеями, наверняка им было не сладко, неприятно слышать то, что они говорили. И написано после этих двух стихов, он сказал им притчу. Кому им? Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. И он сказал им следующую притчу. Кому им? Фарисеям. Вот эти три притчи, я на третьей сосредоточу наше внимание, притча о блудном сыне, сказана фарисеям. И фарисеи должны были что-то из этой притчи узнать и увидеть не только про мытарей, но и про себя. И это все довольно так и легко считывается, правда? Вот этот блудный сын, который взял у отца все очень так нагло, и ушел, и растратил это все, растранжирил. Это кто? Это вот мытари, которые здесь сидят и приближаются к Иисусу и слушают Его. И они себя узнавали в этом. И фарисеи узнавали. Да, вот это вот они. Но дальше Иисус говорит про то, что был у отца еще один сын, старший, такой хороший и правильный, который никуда не уходил, который работал. И фарисеи узнают, а вот это может быть и мы. Сказал им следующую притчу. И заканчивается притча разговором отца со старшим сыном. То есть, вот в конце обычно самое главное. В конце разговор отца со старшим сыном. Я не хочу сказать, вот это главное, или это главное, или это главное. Но для фарисеев здесь уделено очень много внимания в этой притче. И они себя узнали, я думаю. И, братья и сестры, то есть, если фарисеи – это религиозные люди, это хорошие люди, это люди, которые служат Богу, ходят на собрания, угождают Ему, внешне у них все хорошо получается, то вот в этой притче нам себя искать – может быть, стоит не только в первой группе, но и во второй. потому что мы ходим на собрания, вроде бы у нас внешне все нормально, мы религиозные люди, мы стараемся угождать Богу. Мы привыкли к мысли, что старшие и младшие братья, они полные противоположности, антиподы, они очень разные. И это действительно так, они ведут себя совершенно разным образом. Но я хочу обратить внимание на одну деталь, что их объединяет. Они оба, может быть, в разные периоды своей жизни, но они оба отдалены от Отца, который символизирует в этой притче Бога. И Отец два раза в притче выходит из дома. Первый раз, чтобы встретить и позвать в дом младшего сына, а второй раз он выходит из дома, чтобы поговорить со старшим сыном. Если дом, где происходит пир, это спасение, то вот он выходит и зовет в спасение, заводит одного и зовет туда второго. Два разговора на улице в этой притче. Что общего у двух сыновей, у двух братьев, это то, что они оба отдалены от Отца, от Бога, и Бог выходит им обоим навстречу и хочет их привести. Наверное, на этом общее заканчивается. Может быть, нет, еще такая вещь, которую тоже надо отметить. Любит ли младший сын отца? Вот так первая половина притчи. Конечно же, нет. Он такую рану наносит ему, он все забирает подчистую, что ему принадлежит, и уходит. Что он любит из того, что есть у отца? Деньги. Его интересует не отец, а то, что отец может ему дать. А давайте подумаем, что интересует старшего сына, который такой хороший, который остается здесь на месте и работает, и слушается отца. Он подчеркивает это, 29 стих. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего». А что его интересует? Его тоже интересует не сам отец, а то, что ему принадлежит. Если бы его интересовал отец, если бы он любил отца, то вот сейчас самый радостный день в жизни отца. Сын вернулся, пропадал и нашелся. Старший сын наверняка это видел. Чувства, которые переполняли отца, это радость, это восторг. Он понимал, сейчас отцу хорошо, сейчас отец радуется, сейчас отец... И он не разделял чувств своего отца, он не радовался вместе с ним. Его не восхищало то, что восхищало его отца, а он вспоминает в этот момент о чем? О своих интересах. «Я был такой послушный, а ты мне не дал, чтобы я повеселился, порадовался с моими друзьями». Так что его интересует? Его тоже интересует не отец, а то, что есть у отца. «Ты мне не дал, чтобы я порадовался, повеселился с моими друзьями». Он тоже хотел взять. Это две вещи, которые объединяют этих двух братьев. Они отдалены от отца. И их... Почему отдалены? Потому что их интересует не отец, а то, что у него. А теперь посмотрим на различия. Что их отличает? Как они добиваются этой цели? Первый, младший сын, добивается ее тем, что ведет себя очень-очень-очень плохо. Потребовал, забрал, сбежал. Как добивается, пытается добиться этой цели старший брат? Он ведет себя очень-очень-очень хорошо. Слушается, работает, ведет себя хорошо. И если мы переносим это на нашу жизнь, а наверняка Иисус хотел, чтобы слушатели это делали, переносили это на себя, то мы видим два способа, как можно попытаться взять контроль над Богом, получить то, что Ему принадлежит, в свое распоряжение. Первый способ – вести себя очень-очень-очень плохо. Забирать, убегать, тратить, плохо себя вести. Это путь младшего сына. А второй способ – получить контроль над тем, что принадлежит Богу, получить это в свое распоряжение – это вести себя очень хорошо, это слушаться, это ходить на собрания, это читать Библию, это молиться по утрам. И это путь старшего сына, старшего брата. И это два способа получить то, что принадлежит Богу. Это два способа отвергнуть Бога и удалиться от Него. Оба сына удалены от Него, и он обоим выходит навстречу. И старший сын, он считает, что раз он ведет такую хорошую жизнь, то отец, или давайте сейчас буду говорить, люди, которые ведут себя хорошо, они считают, что Бог, он должен благословлять их. Бог обязан отвечать на их молитвы. Богу придется взять их на небо. Ну, ты обещал, а вот я хороший, давай, ты должен. И старший брат не видит, младший в конце притчи, в середине притчи он видит, что он сделал что-то не так. Старший в конце притчи не видит, что у него что-то плохо. Он считает, да я нормально себя веду, я хороший сын, я хороший христианин, если мы переводим. Я верю в Бога, я слушаюсь Бога, у меня все в порядке. Но фактически нету большой принципиальной разницы между отношением двух братьев к отцу. И он выходит навстречу обоим, чтобы позвать их на пир, символизирующий спасение. И в конце притчи мы видим, что младший заходит на этот пир, и он там главный, можно сказать, виновник торжества, источник этой радости отца. А старший в конце притчи, он остается на улице. Он не заходит на пир, он не спасенный. Сказал им притчу, мытари и фарисеи. И все Евангелие об этом говорит. Мытари спасаются, фарисеи остаются вне в основной массе своей. Плохой герой, у него все хорошо, а хороший, у него все плохо оказывается, хотя он был такого хорошего о себе мнения. И в этом 29 стихе, который я уже процитировал, говорится причина, почему так. «Вот я столько лет служу тебе и никогда не переступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Почему не входит этот сын старший на пир, хотя его зовут, он имеет право. Пожалуйста, заходи, радуйся, пользуйся, кушай. Бери своих друзей, зови сюда, или завтра делай второй такой пир. Он не идет. Он злится, потому что отец не выполнил его желания, несмотря на его хорошее поведение. И старший сын погибает не вопреки своим добродетелям, а из-за их. Это потому, что он такой хороший, он погибает в своих глазах. Это его и не пустило зайти, его мнение о себе. И сегодня, конечно, это касается и нас тоже. Есть различия между Евангелием и религией. Я скажу слово «религия» в том смысле, в котором оно часто встречается, распространенным. Религия – это Бог принимает меня, благословляет меня, дает мне, потому что я слушаюсь Его. Евангелие – это Бог принимает меня, потому что Иисус Христос умер за меня и помогает мне жить правильно, изменяет меня. И это не мое, это все от Него, это Он мне дал. И поэтому Он меня принимает. Поэтому я хороший в Его глазах. А религия, я сначала хороший в моих глазах, и поэтому я хочу, чтобы ты меня принимал и давал мне то, что ты мне должен. И Эти люди, они могут сидеть на одной лавке, которые вот с двумя такими разными взглядами приходят к Богу, или потому что я хороший, и ты должен меня принять, или потому что ты меня принимаешь, и поэтому ты делаешь меня хорошим. И старшие братья, для них Бог – это средство для того, чтобы что-то получить. Им хочется управлять Богом, манипулировать Богом. Их не восхищает сам Бог. Они не разделяют чувств, которые есть в сердце Бога. Младший входит в радость отца своего и получает самое главное – это самого Бога. И это самая главная радость, которую можно получить, сближаясь с Богом. И в книге Откровения есть такое страшное выражение: «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв». И это обращается к верующим людям. Иисус в этих первых главах книги Откровения: «Ты мертв». Вот в чем может быть причина мертвости людей, ходящих на собрание, ходящих в церковь, называющихся христианами, может быть, являющихся членами церкви? В чем причина мертвости старшего брата? Причина в том, что неправильное отношение к отцу, неправильное отношение к Богу, если вот сегодняшним языком библейским скажем, неправильное отношение к благодати, к спасению. Могут старшие братья говорить: «Я спасен, потому что Иисус умер за меня». Но на самом деле они так не думают. Это только утверждение их языка. Если этого нету в сердце, то не будет в сердце и того, что Павел называет плод Духа. Не будет любви, радости, мира, воздержания. А зато будут цвести самовлюбленность, хорошее мнение о себе, критика в адрес других. И это мы видим в старшем брате. Мы все с вами, братья и сестры, верим в Евангелие. И каждый из нас, если спросить, скажет: «Я спасен по благодати, потому что я верю, что Иисус умер за меня». Но я боюсь, наверное, надо так сказать, что в нас встроена такая тяга возвращения к положению старшего брата. Тяга к приписыванию себе заслуг. Тяга к тому, чтобы считать себя хорошим и поэтому рассчитывать на то, чтобы что-то получить от Бога. Я помню, как я первые годы, как принял крещение, начал ходить на собрания, и вот очень все запоминается. И мне запомнилось, как на вычелке приехала молодежь из Минска. Помню, что была тема у них про ковчег, они ее разбирали на разборе, вот они рассказывали. А последний брат почему-то проповедовал не про ковчег, а про фарисеев. И меня тогда так поразило, удивило фраза, которую он сказал: «Я вам расскажу, как узнать фарисея в себе». И его проповедь, его пункты были: это как не быть, как распознать в себе фарисея. Он читал, кажется, 23 глава, это Матфея, да, или вот там в начале 20-х. Фарисеи делали то, фарисеи делали это, любили впереди сидеть и так далее, внешне. А он говорил: а в нас это есть? И предлагал вот смотреть на себя, и для меня это было так по-новому. Я привык, что фарисеи – это вот такие плохие религиозные люди, это они, а мы другие. Но сегодня я хочу вот что-то подобное сделать и предложить вам такой вопрос, братья и сестры: как нам узнать в себе старшего брата, если в нас что-то от него есть? Первое. Старший брат очень разозлился, когда сложилась ситуация плохо, не так, как он ожидал. Он обиделся на своего отца. Он испытал не просто разочарование, грусть, печаль. Он разозлился и плохо с ним разговаривал, грубо разговаривал. когда у верующего человека в жизни что-то идет не так, и он не просто огорчается, печалится, всем неприятно, когда у нас проблемы в жизни, но он злится на Бога, он начинает Богу претензии выдвигать, то это признак старшего брата. «Ты мне должен, ты мне не дал». И вот такие интонации. Это первое. Второе. Отец вышел ему навстречу. Отец хотел его смягчить. Отец хотел его уговорить. «Идем, идем, все приготовлено, заходи». Отец пробует его направить, исправить и направить. А он в ответ довольно агрессивно отвечает и ведет себя. Старшие братья, они агрессивно отвечают на критику. Когда их пробуют направить, исправить, показать, куда надо идти, пригласить, войти в радость, а они в ответ вот так вот наставляют иголки, это тоже признак старшего брата. И ситуация вышла из-под ихнего контроля. Все идет не так, как они ожидали. Еще один признак – это молитва. Как мы молимся? Как разговаривает, с какой интонацией говорит старший брат? На какие темы он говорит с отцом? На какие темы мы с вами говорим с Богом? Он говорит с отцом о себе, о том, какой он хороший, и о том, чего ему не хватает. И вот молитва старших братьев – это молитвы, в них очень много просьб, но в них нету вообще восхищения Богом, поклонения Богу, склонения перед Ним. Молитва – это еще один признак. И еще одно. Как старший брат отзывается о своем младшем брате? «А когда этот сын твой, 30 стих, расточивший имение свое с блудницами…» Этот сын твой, расточивший имение с блудницами, он уже покаялся. Отец его уже простил. Отец его уже обнял. Отец его уже его завел. Старший брат все помнит. И не просто помнит, а говорит это вслух. И говорит не так описательно, но некрасивые же вещи говорит. Расточивший имение с блудницами. А он говорит прямо, резко, так, чтобы ему было больно, если он рядом будет. Старшие братья, еще один признак, как его узнать в себе, они испытывают в себе чувство отвращения к другим людям, которые не такие, как они, которые хуже их, которые немощнее их, которые меньше знают, чем они. И если у нас есть такое в наших сердцах, презрение к другому человеку, унижение его. Но это тоже повод задуматься. Конечно, хорошо не просто описать портрет и, может быть, намекнуть, что это может быть в нас, но и показать, а что делать. Что делать? Мы знаем правильный ответ, что надо делать, когда мы делаем что-то неправильное и ведем себя плохо. Надо каяться. Притча в том числе о фарисеях. Старшие братья – это фарисеи. Фарисеи каялись? Конечно же, каялись. Они религиозные люди. Они каялись в своих грехах перед Богом. Но их покаяние им не помогало. Что не так было с их покаянием? Как правильно молиться с покаянием нам, верующим людям, тоже? Они, сделав что-то не так и покаявшись, для них это был еще один пунктик, который они могли добавить. «Смотрите, как я правильно поступил, смотрите, как я покаялся». Да, у меня была ошибка, но я возвращаюсь. Это то, что они могут еще добавить в перечень своих заслуг. Каяться надо не только в грехах, но и в причинах нашего поведения, хорошего или доброго. И если причина наших добрых дел в том, что мы хотим получить контроль над Богом, над другими людьми или над нашей жизнью, хорошими делами, то надо каяться в самих причинах, в самом этом подходе. «Господи, прости меня, я до сих пор неправильно вообще понимал Евангелие, я неправильно приходил к Тебе». Вот этого у фарисеев не было. Они каялись в самих плодах, но корень был неправильный. И поэтому один богослов сказал такую фразу, которую вот без этого всего контекста ее трудно понять. Но, может быть, у нас получится вот сейчас ее лучше понять, порассуждав о притче о блудном сыне. Он сказал: главное, что вас отделяет от Бога, это не ваши грехи, а ваши отвратительные добрые дела. Мне кажется, как так можно сказать? Ну а что отделяло старшего брата от отца? Его добрые дела, его мнение о себе таком хорошем. И последнее. В чем обычно видят мораль притчи о блудном сыне? В том, что если ты в жизни сделал что-то не так, много чего испортил, но у тебя есть возможность покаяться, возвратиться к Богу, и Он простит, и Он примет. И притча, конечно же, про это. Но не только про это. Давайте посмотрим вот на такую еще последнюю сторону. Чего стоило отцу возвращение блудного сына? Ну, кто-то скажет: ничего, он просто выбежал ему навстречу, ну, дал ему одежду, ну, одежда найдется в доме, кольцо велел ему на палец принести, одеть, он еду велел приготовить. Так особо немного чего стоило. Но это не совсем так. У него было два сына. Вот этот вот младший уже получил свое, уже ушел, уже потратил это, уже этой части нету. А все остальное, что осталось в доме, это чье? Ну, пусть в будущем, но это принадлежит, это будущее наследство старшего сына. И поэтому одежда, кольцо, еда, телец – это все за чей счет делалось? За счет старшего брата. И отец мог пригласить, принять обратно в дом младшего распутника только за счет старшего, такого правильного. И старшего это разозлило. Он не хотел на все это соглашаться. И в те времена старший сын, это было не просто, как сейчас, ну вот у нас старший, да, и то мы говорим, ты должен там быть примером, ты должен, вот. Ну а раньше это было больше. Старший сын, вот не будет отца, он будет как отец. Это что-то объединяющее в семье. И как должен был поступить настоящий, хороший старший брат, если ушел младший в чужую страну и там так себя ведет? Он должен был пойти туда, его найти в той чужой стране, если отец уже старый, не может этого сделать. Он должен был там зайти к нему в свинарник, обнять его. Он должен был возвратить его, привести обратно, подвести к отцу и сказать: вот мой младший сын, вот мой младший брат, которого я привел сюда за свой счет, своими, ну вот, что-то постаравшись и сделав. Но он этого не делает. У младшего брата в этой притче не было хорошего, настоящего старшего брата. У него был брат-фарисей. Братья и сестры, а если у нас с вами настоящий старший брат? Есть и эти чаши, этот хлеб, они говорят об этом. И я прочитаю два места, которые, я вам признаюсь, очень долго меня смущали, а сегодня я с удовольствием их прочитаю. Евреям, 2 глава, 11 стих и 12. «Он не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви, воспою Тебя». Римлянам, 8 глава, 29 стих. «Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, Иисус, был первородным между многими братьями». Иисус Христос называется в Новом Завете нашим братом. Каким братом? Конечно же, старшим, первородным. И я ни разу за свою жизнь христианскую не помолился, не сказал Иисусу, не назвал Его братом. Ну, как-то не поворачивается язык очень. Это Бог, Господь, еще такие величественные имена. А Он еще называется нашим братом. И этот брат, он не только пошел в чужую страну, чтобы найти нас, но он сошел с неба на землю. Он не только для того, чтобы мы оделись, дать нам новую одежду, он был раздет на кресте, когда висел. Для того, чтобы мы принимали чашу спасения, чашу радости, Он испил чашу скорби, страдания, гнева Божьего принял на Себя. И у нас с вами есть прекрасный старший брат, который сделал то, что не сделал старший брат в этой притче. И мы с вами называем друг друга как? Братья и сестры, да? Ну, часто это происходит так машинально, потому что надо как-то говорить. Мы привыкли к этим словам. Но если мы друг для друга братья и сестры, и вот наш брат повел себя вот как. И старший брат в этой притче должен был повести себя тоже так, но не повел. И к отцу неправильно относился, и к брату младшему неправильно относился, и в конце он остается вне спасения. И это тоже урок для нас. Если мы друг для друга братья, то наши братские отношения иногда будут нам чего-то стоить. Как они стоили бы этому брату старшему, если он пошел, и как они очень много стоили Иисусу Христу, который принял нас и для этого умер, для того, чтобы спасти нас. И дай нам Бог быть друг для друга хорошими, старшими, младшими братьями, просто братьями. И давайте мы помолимся и поблагодарим Иисуса Христа за то, что Он сделал для нас, как наш брат. Аминь.